Свой круг. Я человек жесткий, жестокий, всегда с улыбкой на полных румяных губах, всегда ко всем с насмешкой. Например, мы сидим у Мариши. У Мариши по пятницам сбор гостей. Все приходят как один. А кто не приходит, то того, значит, либо не пускают домашние или домашние обстоятельства, либо просто не пускают сюда, к Марише. Сама же Мариша или все разъяренное общество, как не пускали долгое время Андрея, который в пьяном виде заехал в глаз нашему Сержу, а Серж у нас — неприкосновенность. Он наша гордость и величина. Он, например, давно вычислил принцип полета летающих тарелок. Вычислил тут же, на обороте тетради для рисования, в которой рисует его гениальная дочь. Я видела эти вычисления — потом посмотрела совершенно нахально на глазах у всех. Ничего не поняла. Белиберда какая-то. Искусственные построения. Формально взятая мировая точка. Не для моего, короче говоря, понимания. А я очень умная. То, что не понимаю, того не существует вообще. Стало быть, ошибся Серж со своей искусственно взятой мировой точкой. Причем он же давно не читает литературу. Надеется на интуицию. А литературу читать надо. Открыл тут новый принцип работы паровоза с КПД в 70%. Опять небывалые вещи. С этим принципом начали его вывозить в свет. Туда-сюда. На Копишник. К академику Фраму. Академику Ливановичу. Ливанович первый опомнился. Указал первоисточник. Принцип открыт 100 лет назад и популярно описан в учебнике на такой-то странице мелким шрифтом для высших заведений. КПД тут же оказался снижен до 36%. Результат фук. Тут все равно ажиотаж. Образовали отдел у Ливановича. Нашего Сержа ставят завом, причем без степени. В наших кругах понимающее ликование – Серж серьезно задумался над своей жизнью. Те ли ему ценности нужны? Решил, что не те. Решил, что лучше останется у себя в мировом океане. Все опять в шоке. Бросил карьеру ради воли и свободы. В мировом океане он простой, рядовой, младший научный сотрудник. Ему там полная свобода. И атлантическая экспедиция вот-вот, давно намечающаяся, с заходами в Ванкувер, Бостон, Гонконг и Монреаль. Полгода моря и солнца. Хорошо выбрал свободу. Там, в его кровном детище, с КПД 36% отделе, уже набрали штат. Взяли заведующим бездаря, кандидата наук. Все забито. Они начали трудиться, не спеша и в развалочку. То в буфет, то в командировку, то курят. За Сержем ездят консультироваться, вернее, сначала ездили 2 раза. Мариша смеялась, что в мировом океане не знают уже, кого за кого принимать. Какого-то Сержа, МНСа, все время у них из-под носа утаскивают на консультации. Но потом это быстро прекратилось. Те вошли в колею. Дело ведь непростое. Дело не в принципе, а в иной технологии, ради которой ломать существующее производство, ненужное электричество. Все возвращается в век пара, все псу под хвост. Таким образом, вначале вместо прогресса летит к черту вообще все, как всегда. А все это пробивает один отдельчик в 5 душ. Там у нас устроилась лаборантка одна знакомая, Ленка Марчукайте. Приходит, приносит утешительные новости, что кандидат наук вот-вот рожает ребенка на стороне. На него готовится письмо тех родителей. На работе он в полной отключке, орет по телефону, а комната одна, и ни о какой энергетике нет слов. Пока готовят проект решения по передаче им опытно-испытательного верстака в подвале института на 3 часа ночного времени. Но Сержу эта воля и свобода обернулась гораздо хуже. Пришло время оформляться с анкетами в экспедицию. Он в анкете написал, что беспартийный. А в год поступления в Мировой океан написал в анкете же, что член ВЛКСМ. Обе записи сравнили. Выяснилось, что он самостоятельно выбыл из рядов комсомола. Даже не встал в Мировом океане на учет в комсомольскую организацию и того не заплатил членских взносов за много лет. И выяснилось, что это не поправишь ни взносами, ничем. И в океан его не пропустила комиссия. Все это, придя, рассказал тот же Андрей Чепенец. Его оставили со всеми пить водку. И он в порыве сказал, чтобы ему никто ничего не говорил. Он за включение в экспедицию стал стукачом. Но стучать обязан только на корабле. На суше он не нанимался. И действительно, Андрей ушел в океан, а пришел оттуда. Привез из Японии маленький пластиковый мужской член. Почему же такой маленький? А потому что не хватило долларов. А я сказала, что это Андрей привез для дочери. А Серж сидел печальный, хоть ему и дана была полная свобода. Весь институт ходил в океан. А он с небольшим составом лаборантов осуществлял отправку, переписку и прием экспедиции в Ленинграде. Однако это было давно и неправда. Кончились те дни, когда Серж и Мариша совместно тосковали о Серже и стойко держались. Кончились все дни понимания, а наступило черт знает что. Но каждую пятницу мы регулярно приходим, как намагниченные, в домик на улице Стулиной и пьем всю ночь. Мы — это Серж с Маришей, хозяева дома. Две комнаты за стеной под звуки магнитофона и взрывы хохота — спит стойко воспитанное дитя. Дочь Соня, талантливая, своеобразная девочка-красавица, теперь она моя родственница. Можете себе представить, но об этом впереди. Моя родственница теперь также и Мариша, и сам Серж. Хоть это смешной результат нашей жизни и простое кровосмешение, как выразилась Таня, когда присутствовала на бракосочетании моего мужа Коли с женой Сержа Маришей. Но об этом после. Значит, вначале было так. Серж с Маришей, их дочь за стеной, я тут сбоку припека, мой муж Коля, верный преданный друг Сержа, Андрей стукач, сначала с женой Анютой, потом с разными другими женщинами, потом с постоянной Надей. Дальше Жора, еврей наполовину по матери, о чем никто никогда не заикался, как о каком-то его пороке. Кроме меня, однажды Мариша, наше божество, решила похвалить невзрачного Жору и сказала, что у Жоры большие глаза. Какого же цвета? Все говорили, кто желтые, кто светло-карие, а я сказала, еврейские. И все почему-то смутились. А Андрей, мой вечный недруг, крякнул. А Коля похлопал Жору по плечу. А чего, собственно, я сказала? Я сказала правду. Дальше. С нами всегда была Таня, валькирия, 1,80 м росту, с длинными белокурыми волосами, очень белыми зубами, которые она маниакально чистила 3 раза в день, по 20 минут. Час, и ваши зубы будут белоснежными. А также с очень большими серо-голубыми глазами. Красавица, любимица Сержа, который ее иногда гладил по волосам, очень сильно напившись пьяным, и никто ничего не понимал. А рядом сидела Мариша, как ни в чем не бывало. А я сидела тут же и говорила Ленке, Марчукайте, «Почему ты не танцуешь? Потанцуй с моим мужем, Колей». На что в ответ все грубо хохотали. Но это уже был самый закат нашей общей жизни. Тут же была Ленка, Марчукайте. Девка очень красивая, бюст 5-го размера, волосы длинные, русые, экспортный вариант, 20 лет. Ленка вначале вела себя как аферистка, каковой она и была, работая в магазине грампластинок. Она втерлась Марише в доверие, рассказав ей о своей тяжелой жизни. Потом хапнула у нее большую сумму и ходила с этим долгом, как ни в чем не бывало, потом исчезла. Вернулась без 4 передних зубов. Отдала деньги Марише. «Вот видите», — победно сказала Мариша. И сказала, что лежала в больнице, где ее приговорили, что у нее не может быть детей. Мариша еще более ее полюбила. Ленка у нее только что не ночевала, но без зубов это уже было другое, не экспортное исполнение. Ленка с помощью Сержа устроилась лаборанткой — в его 36-процентном отделе. Вставила себе зубы. Вышла замуж за еврейского мальчика-диссидента Олега, который оказался сыном известной косметички Мэри Лазаревны. И в этой богатейшей семье Ленка была некоторое время как бы нашим лазутчиком, со смехом рассказывала, какая у Мэри спальня, какие шкафы, за каждый из которых можно прожить жизнь в долларах, и что Мэри подарила ей еще. Мэри баловала Ленку и говорила, что ее кожа — это естественное богатство. Кожа у Ленки действительно была редкой природной тонкости. Белый жир и красная кровь давали небывалое сочетание даже в разное время дня, все равно как закат или восход. А губы у нее вообще были красные, как кровь. Такая же кожа бывает сплошь у всех детей, у моего Алешки, например. Но Ленка обращалась с собою пренебрежительно, бегала по разным притонам, как вертихвостка, себя не ценила и, наконец, объявила, что ее Олег уезжает со всеми своими через Вену в Америку, а она не поедет. И не поехала, разошлась с Олегом. Стала отличаться тем, что, придя в дом, тут же садилась к кому-нибудь из мужчин на колени и прекрасно себя чувствовала. А бедные наши мальчики, хоть мой Коля, хоть стукач Андрей, криво при этом ухмылялись. Только Сержу она не рисковала садиться на колени. Серж был неприкосновенным. Да еще тут же находилась Мариша, обожаемая Ленкой. И над Маришей смеяться Ленка не могла, как она смеялась над всеми нами, и над молодой женой Андрея Стукача, которая вспыхнула и ушла на кухню, когда Ленка плюхнулась на колени к Андрею, ничего при этом не подразумевая. Эта жена Надя была еще моложе Ленки. Ей вообще было 18 лет, а дать ей можно было 15. Худая, тонкая, рыжая, испорченная по виду школьница. На это только и мог клюнуть Андрей, который давно был известен благодаря болтливости своей казенной жены Анюты, как полный импотент, которому ничего не нужно. Испорченная-то Надя испорченная, но вышла замуж и стала баба бабой. Откроет пасть эта нимфетка и поет. То-то она сварила, так-то Андрей пил, и она его не пускала больше пить, то-то они купили. Единственное, что при ней осталось от ее испорченности и извращенности, это выпадающий глаз, который при каких-то неловких движениях выскальзывал из орбиты и вываливался на щеку, как яйцо в смятку. Страшное должно быть зрелище, но Андрей с этим носился, возил Надю, державшую глаз на ладони, в больницу, там им этот глаз вправляли. И вот в эту ночь Андрей, я думаю, бывал на высоте. И с предыдущей Анютой Андрей жил ради волнующих моментов ее припадков. Когда он возил ее закутанную в одеяло, в скорых помощах, из больницы в больницу, пока не выяснилось, что у нее так называемая ядовитая матка. Эта ядовитость Анютиной матки имела хождение в нашем кругу. И на Анюте, и Андрее лежала печать обреченности. У всех у нас уже были дети, у Жоры трое. У меня Алеша. И стоило мне не появиться в доме Сержа и Мариши недели две, как по рядам проходила вещь, что я рожаю в роддоме. Так они шутили над моим телосложением. У Тани был сын, известный тем, что во младенчестве ползал по матери и сосал то одну грудь, то другую. И так они и развлекались. У Андрея же и у Анюты детей быть не могло. Их было жалко, поскольку без детей как-то нелепо жить, и не принято было жить. Самый-то эффект заключается в том, чтобы жить с детьми, возиться с кашами, детскими садами, а в ночь на субботу почувствовать себя людьми и загулять на полную мощность, даже вплоть до вызова милиции, той, другой стороной улицы Стулиной. У Анюты же и у Андрея была обреченность, пока однажды Анюта вдруг не родила дочь. Ни с того ни с сего, почти не изменившись, ликование было полным, а Андрей в ночь родов принес Сержу две бутылки водки, вызвали моего Колю и всю ночь пили. И Андрей сказал, что назовет свою дочь Маришей, в в честь Мариши. И Мариша была неприятно задета этой честью. Но делать нечего, не запретишь. И прихлебала Андрей, назвал дочь Маришей. Но на этом праздник, а также семейная романтика закончились, и Андрей, надо думать, надолго забросил свои супружеские обязанности. А Анюта, наоборот, почувствовала свою обыкновенность, стала как все женщины, безо всяких припадков. И в связи с этим начала приглашать в течение год продолжавшегося декретного отпуска все новых и новых друзей. И тут Андрей ушел на ролях стукача в плавание, а вернувшись, нашел у себя дома целый рой знакомых, привлеченных, по-видимому, холостым состоянием Анютиной, прежде ядовитой матки. Андрей нашел новую романтику в своем положении брошенного мужа, стал романтически приводить к Сержу и Марише отборных девушек, а Ленка Марчукайте нагло садилась ему на колени, как бы припечатывая его уже истощившиеся, сделавшие свое дело детородные органы. Это у нее была такая шутка и издевательство. Она села как-то на колени к моему Коле. Коля, худой и добрый, был буквально раздавлен весом Ленки, физически и морально. Он не ожидал такого поворота событий и только держал руки подальше и бросал взоры на Маришу. Но Мариша резко отвернулась и занялась разговором с Жорой. И вот тут я начала что-то понимать. Я тут начала понимать, что Ленка дала маху и сказала: «Лена, ты дала маху. Мариша ревнует тебя к моему мужу». Ленка же беззаботно скрючила рожу и осталась сидеть на Коле, который совершенно завял, как сорванный стебелек. Тут, я думаю, началось охлаждение Мариши к Лене, которое и привело к постепенному исчезновению Ленки Марчукайте, особенно когда та, в конце концов, родила мертвого ребенка. Но это уже было потом. А в тот момент все в ответ как-то преувеличенно захлопотали. Таня чокнулась с Сержем, Жора наливал, подал навьюченному Коле и холодной Марише. Андрей галантно заговорил со своей дурой Надюшей, которая победоносно смотрела на меня, жену придавленного мужа. К Жоре Ленка Марчукайте, однако, садиться не рисковала никогда. Это было небезопасно, поскольку Жора демонстрировал, как многие маленькие мужчины, постоянное сексуальное возбуждение и любил всех — Маришу, Таню и даже Ленку. Ленка, существо совершенно холодное, рисковала вызвать у Жоры покушение на изнасилование при всех. Как это уже было с одной дамой Андрюши, притворявшейся в танцы с Жорой жутко темпераментной, а с Жорой этого допускать было нельзя. И Жора, когда кончилась музыка, прямо схватил свою рослую даму за подмышки и поволок в соседнюю комнату, как бы в беспамятстве. А в соседней комнате, это было хорошо известно, в эту ночь никто не спал, дочь Мариши и Сержа находилась у бабушки. Жора успел свалить ополоумевшую даму на маленькую кровать Сонечки, но пришли невольно усмехающиеся Серж и Андрей и оттащили Жору, и переполошенная дама одернула задравшееся в ходе борьбы платье. Событие вызвало жуткий смех на всю ночь, но кроме того, все, кроме посторонней дамы, знали, что тут есть игра, что Жора все играет со студенческих лет в бонвивана и распутника, а на самом деле он ночами пишет кандидатскую диссертацию для своей жены и встает к своим троим детям, и только по пятницам он набрасывает на себя львиную шкуру и ухаживает за дамами, пока ночь. Но осторожная Ленка Марчукайте, которая тоже играла в сексуальные игры с большим хладнокровием, не рисковала вызвать Жору на его привычную роль. Это уже было бы слишком, два спектакля. Это обязывало к какому-то завершению. Ленка сядет, Жора непременно начнет лапать ее и так далее, а этого Ленка не любила, как в сущности не любил этого и Жора. Впрочем, Ленка Марчукайте была и прошла, как того захотела Мариша. Была и исчезла, и когда я вспоминаю ее вслух и при всех, это звучит как очередная бестактность.